Слава Господу, что мы начинаем этот день вновь с чтения Слова Божьего, размышления над Ним. Сегодня у меня такое слово, что руководитель, он должен брать пример с нашего Господа Иисуса Христа, как пастырь. Руководитель-пастырь. Место Писания я буду читать Евангелие Иоанна, 10 глава. Я здесь прочитаю отрывочек с первого стиха, буду читать. И немного дальше. Евангелие Иоанна, 10 глава, с 1 стиха. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам, ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и зовет своих овец по имени, и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им». И немного еще ниже. «Я есть им пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Братья, я бы так вот, может, как несколько буду по тексту, не все подробно буду говорить, думаю, ну, и сложно оно. А так вот, что, ну, хотелось бы отметить вот в этом тексте Писания, вот в этом слове Господа нашего, ну, такой вот, такая мысль здесь. Он говорит, входящий дверью есть пастырь овцам. У нас как-то не принято, ну, вот на наших таких общениях уже, кто не первый раз, но говорить о теме вообще, насколько вот важно само состояние вот руководителя, чтобы вот в его сердце сохранялись мысли возрождения, покаяния. Вот вчера брат много говорил вот о радости, о покаянии. Вот какая радость бывает вот пред лицом Божьим? Радость покаяния, радость, когда человек вот вступает в эти близкие отношения с Богом. И вот здесь Христос, мысль интересную я так для себя нашел. Говорит, входящей дверью есть пастырь овцам. Но дверь – это как олицетворение вот именно того сближения с Господом. Это наш Господь Иисус Христос, когда человек вступает с Ним вот эти близкие общения, когда в сердце появляются вот такие новые, ранее незнакомые вот эти чувства жить для Бога, служить Ему, хочется любить всех, вот как-то прощать, слушаться. Вот такое состояние, ну, очень такого, ну, как бы горения, ну, хорошее такое состояние. Я для себя так вот заметил, как нужно вот сегодня, особенно руководителям молодежи, вот не забыть вот эти, ну, вот это настроение, или как вот сказать, вот это состояние сердца, когда мы покаялись, когда мы сами пережили возрождение. Мы это очень хорошо помним. Мы помним, что с нами произошло, когда у нас все вот это старое ушло в сторону. Ну, кто-то был там из семьи верующих, дети верующих родителей, кто-то с мира пришел. И вот не забыть вот этих вот позывов Божьих, чтобы потом, когда общаемся с молодежью, вот как-то нам, ну, не повести, ну, как бы другой дорогой. Когда мы... Сердце, например, был человек, ну, прежде, там, грешник, лукавый был. У него все эти грехи там были. А потом он пережил это сближение с Богом. Он пережил это сладость, когда Господь входит в сердце, когда хочется слушаться во всем, вот нет противления никакого. Вот, наверное, знакомо, что когда человек, ну, духовно подрастает, а и физически так, вот в церкви, и уже как-то и знание появляется, уже появляется какой-то опыт работы. Он и этот случай знает, и этот знает. А человек, который как бы только вот приблизился к Господу, так хочется слушаться, как-то вот и на плохое, и не так смотришь. И всем служителям рад. Церкви бежишь сюда. Я думаю, как сегодня для, вот, для нас, для руководителей, нужно вот сохранить эти добрые чувства. Помню, есть, ну, такая пьеса, она называется «На дне». По-моему, Николай Островский ее написал. «На дне». И там есть такой герой, его звали Лука. Его спрашивают: «Лука, что ты такой мягкий?» Ну, он жил там, ночлежка описывается. Ну, там есть люди, которые, ну, всякие там в этой ночлежке. Там и бандиты, там и потерявшиеся. И вот там среди них есть этот дедушка Лука. Он говорит: «Лука, что ты такой мягкий?» Он говорит: «Да меня в жизни, ну, много мяли». Вот я, ну, такой, он всем уступает, как-то вот он очень обходительный к людям. Вот, братья, руководитель, он вот это не должен утратить, вот это новое сердце. Вот как-то беречь вот это состояние возрождения, вот как-то, ну, ты когда покаялся? Ну, он помнит, может быть, помнит свой день покаяния, когда он там, или крещение, когда он принял. А вот того самого переживания, когда так нужен был Господь, когда так хотелось, ну, полностью, вот, все, наконец-то нашел мое. Вот с таким, братья, вот состоянием никогда нам нельзя расставаться. Как один брат говорит, вот это, говорит, покаянное сердце, вот сохранить в себе, вот, чтобы никакое лукавство, вот эта гордость, она обязательно принесет много урона в нашей жизни. Мне нравится очень пример апостола Павла. Вот он, когда тоже обратился к Господу, там о нем написано, что он: «Я ходил, говорит, в Иерусалим видеться с Петром, и пробыл у него дней 15». Я так читаю, думаю, как вот интересно у Павла. Да, он уже там, ну, 3 года назад обращался к Господу, но вот это вот желание быть в общении с братьями. Я думаю, что сегодня время, оно, знаете, ну, всегда накладывает какие-то новые отпечатки, вот, и много здесь братьев новых, вот, кто вступает в это служение. Человек, который по-настоящему, ну, как вот, покаялся, как, ну, слово по-настоящему, может, не очень удачное, но покаялся, вот, обратился к Господу, у него всегда будет вот тяга к братьям, к служителям, вот, иметь с ними общение, хочется общаться. Я вот и свою жизнь вспоминаю, как только обратился к Господу, ну, с одной стороны, так понятно, там братья окружились заботой, но мне самому было интересно, я от некоторых просто не отставал, я шел вместе с ними, дорогой шел, слушал. И вот Павел говорит: я ходил туда, пошел в Иерусалим повидаться с Петром. Дал бы нам Бог милость, чтобы вот у нас вот это состояние вот таких близких отношений, особенно со служителями, у нас бы оно сохранялось. И я еще раз повторю, братья, это от нового сердца. Это не того, что у человека там, ну, как бы не хватает. Вот оно хочется, по-другому не может быть, оно хочется быть в этом общении со старшими братьями, слушать, как-то спрашивать. И, конечно, когда человек утрачивает вот именно вот это вот состояние нового сердца, что-то другое происходит. Что-то, оно, знаете, отношения получаются какие-то вот такие, ну, как бы официальные. Официальные – это, конечно, нехорошо. Вторая мысль здесь вот, что сам этот пастырь, ну, по тексту, он должен вот на этот же путь, он сам пережил это возрождение, он сам помнит, он его в любой момент спросил, он все это помнит, ему это дорого и сейчас, и сколько бы лет уже не прошло. Он и овец должен на такой же путь вести. И овец должен увлекать вот на такой же путь. Конечно, служение среди молодежи, ну, кто уже, может, кто не первый год, замечает, что служение – это очень непростое. Когда вот трудно вот души привести вот в это общение с Богом, чтобы они послушные были, чтобы они вот возрождались к этой новой жизни. Это такое трудное, трудное, очень кропотливая работа. И вчера, брат, и о молитве говорил, и другие переживания. Если как-то не хотят слушать, не хотят беседовать, смотришь, он, ну, не такой, а он и беседовать с тобой не хочет, или как-то там, ну, усмехнется, там, отойдет. И переживания, я думаю, и руководителям сегодня тоже хватает очень, очень много. И, конечно, а хочется, чтобы овцы пошли, чтобы они как-то были вместе, вот в труде, вот мы пытаемся идти и такими способами, и такими. Знаю одну группу там, ну, это она не как молодежная группа, но там собралась молодежь, она не нашего братства. И я так обратил внимание, там руководящий, вот как он, ну, там пройдет собрание, потом всех ведет в спортзал. В спортзале они там качаются, бегают, прыгают там, вот. Ну, а он сам такой, ну, паренек, 29 лет, ну, и такой крепкий, сбитый. Ну, у него, видно, очень вообще хорошо получается все эти, там, на этих тренажерах, он им пример показывает, вот. И я так думаю, вот он, ну, приобретает вот авторитет вот таким путем. вот овец вести, вести на путь возрождения. Я еще раз так для себя отмечаю, это очень трудный путь. Но нам другим путем нельзя. Если мы будем овец вести вот каким-то, ну, путем, как спортзал, там, или какие-то развлечения, там, вот об Авессаломе сказано, что он вкрадывался в сердца израильтян, ну, не Божьими путями, не Божьими методами. Вкрадывался, что-то там как-то вот обнимал, и хотя так со стороны могло показаться, какой хороший там руководитель, пастырь, так он к этим израильтянам обнимет, поцелует там, у тебя проблема, у тебя какая-то проблема, и вот вкрадывался. Я думаю, сегодня, братья, нужно о себе молиться, чтобы нам ну, как-то всегда переживать за свое состояние, чтобы у нас отношения с молодежью не были ну, по каким-то другим методам, вот по пути возрождения вести. Как-то Господу, вот, увлечь их Господом. Ну, я, может, не буду сейчас касаться, но чем еще можно увлечь? Ну, как придет там спортзал, там, может, какие-то развлечения. Вот, как бы только вот на этом строе. Там, вот если они пойдут вот сюда, ну, точно, тогда не станут верующими. Я заметил, что, как правило, не становятся. Да, и, наверное, я не знаю таких случаев, чтобы кто-то от развлечений стал ближе к Богу, там, или, может быть, вот там Новый год так провести, чтобы там, ну, все там хохотали, там, или еще какое-то, и неверующих пригласить, они, ой, как хорошо прошел Новый год, там. Ну, так увлекать, мне, конечно, я не сторонник там какой-то так, закомплексованности, как вчера звучала мысль, но чем сегодня мы увлекаем? Вот пастырь, он ведет, как сам Христос, он смирился, он сам был этой дверью, и пастырь ведет той же самой дорогой. Вот как это, братья, находить пути вот к молодежи, чтобы они этот путь полюбили? Вчера вот о радости мысль такая прозвучала, я вспомнил случай у нас был на Благовестии. Ну, вот интересно, ну, благовестие тоже такой труд, он бывает и как-то и трудно. Но мы, например, час молитвы всегда проводили по-разному. Вот, ну, у нас большая группа, иногда до 20 человек, вот, например, на благовестии до 20 человек. Вот такая группа, ну, у нас и братья где-то с Луганска тоже таким методом идут. Ну, мы не всю молодежь, а вот так вот где-то какую-то группу с нескольких церквей собираем. И час молитвы у нас очень разные. Бывает, где-то на природу выезжаем, там, где-то к какому-то озеру, к реке, там, к водопадику маленькому там, или еще. И вот я вспоминаю, вот какое ну, отношение вообще у молодежи к этим часам молитвы. Очень прекрасное. Настолько оно запоминается. Даже как-то едем, машины нету. Там погрузили сестер в багажник. Ну, не такой, ну, не маленький, а так, в четверке там. Набили их, они там по такой пылюке ехали, они там все грязные, но... Для них это такая была радость, они потом, мы в багажнике ехали, там, молились потом Богу, запомнили, о чем говорили. Вот радость. Конечно, я, ну, как, может, такой случай. Вот сам руководитель, он должен их вести вот на этот путь, сам знать этот путь, увлекать их вот Господом. Еще здесь обратил внимание, вот, что овцы слышат голос пастыря. Вот у меня такое переживание. Вообще, как мы сами отличаем вот голос пастыря? Это, наверное, ну, один из серьезных вопросов. Вот я сам отличаю вот голос пастыря, который вот ко мне говорит. Вот когда собрание звучит, вот я сижу на собрании и внимательно прислушиваюсь. Мне дорого каждое слово, пение, стихи. Я хочу услышать голос пастыря. Что сегодня он скажет вот во мне? Для меня эти собрания, я всегда спешу, для меня не бывает собрания, ну, как, да, ты знаешь, собрание, оно мне дорого. Вот руководитель должен знать голос пастыря. Я думаю, тогда, наверное, когда потом будет, ну, какая-то молодежное собрание, когда сам руководитель знает голос пастыря, тогда и овцы, они тоже будут научаться, тогда не будет никаких противоречий, не будет какого-то, знаете, в собрании одно говорит пресвитер, там, на молодежном общении, что-то другое. Интересно, здесь Христос подметил, что овцы не знают чужого голоса. Вот как вот нам сохранить вот наши молодежные группы, чтобы они чужого голоса вот не знали? То есть не откликались на него. Чтобы такое было ясное наша речь, ясное направление, такое убежденное вот такое служение. Уверенно так говорили, сами понимали путь Господень. И их направляли, и чтобы не было какой-то такой двойственности. Мне Случай такой вспоминается, вот, ну и вы тоже его наверняка вспоминаете. После прошел, когда первое такое большое общение прошло в Иерусалиме, это в 15 главе. И когда посылают апостолов потом, ну, язычникам возвестить о том, что не нужно закон соблюдать. И там написано, Варнава захотел взять с собой Марка, а Павел полагал не брать с собой. И между ними произошло огорчение, между Варнавой и Павлом. Ну, наверное, есть разные, да, кто-то так мыслит, кто-то так, ну, может, даже и сегодня уже у кого-то есть, ну, вот так надо было или вот так. Но мне, братья, знаете, вот мысль такая, вот, вот огорчение. Да, бывает, не все вопросы как-то, ну, так они гладко все проходят. Но я вот обратил, что в этом вот случае как-то вот это огорчение, оно не пошло в ряды. Не пошло в ряды. И, знаете, вот, может, такая смелость, сказал, и, а кто-то в рядах, вот это сказал, вот не побоялся, ты знаешь, кого-то там осадил, кого-то посадил, так где-то рубанул, и кто-то так сидит и думает, о, ты смотри как. А вот у Павла с Варнавой так не было. Вот они, немножко что-то так произошло между, но вот в ряды не пошло, в молодежь не пошло. Я вот думаю, сегодня для нас, братья, ну, наверное, такой, мы в такую полосу времени вошли, когда, ну, люди не боятся говорить. Я думаю, оно в церковь будет это проникать. Не боятся, вот так, знаете, раз так. Я думаю, что здесь быть надо осторожным, братья, чтобы вот и наша молодежь от чужого голоса не услышала. Не услышала. Надо быть осторожным. Особенно, особенно руководителям. Потому что они тоже, я, знаете, я замечаю, молодежь, она так четко подмечает, когда где-то вот кто-то так какую-то, знаете, раз так бросил, оно немножко совсем. Молодежь тут же ловит эту мысль. Тут же. И потом она уже там или на этого служителя так посмотрит, или еще улавливает в один момент. Пастырь, здесь написано, они не знают чужого голоса. Не знают. Я думаю, и нам самим, знаете, когда мы где-то оказываемся свидетелями, как нужно сердце свое, Господи, сохрани меня вот от чужого, сохрани, вот, чтобы Твой голос, голос пастырский, чтобы я знал, чтобы мне было это понятно речь, вот в таком направлении жить. Здесь интересно еще говорится, что, ну, пастырь, он добрый пастырь. Вообще слово «добрый», оно в русском языке, ну, имеет много значений. Добрый – это, ну, в смысле, там, творящий добро, благо, да, там, ну, кому-то жертвует что-то, там, помог. А еще добрый – это означает, то есть, полезный, нужный. Ну, бывает, добрым, там, толстых людей называют. Вот добрый человек пошел, ну, он, может, такой полненький. Вот. То есть, есть такие разные взгляды. Ну, я так думаю, вот, пастырь добрый, конечно, здесь и сама доброта, но оно как собирательный такой образ должен быть. Доброта, вот человек написано, человек из доброго сокровища сердца выносит доброе. То есть в нас доброе, оно собирается, а злое вытесняется. В каждом есть и масса недостатков, и мы, наверное, сами в себе все это замечаем. Но я думаю, чтобы вот стать добрым пастырем, оно в себе нужно собирать. Просто как бы такой, или от природы такой человек, там, или может раз сразу такой стал, такой, ну, очень-очень хороший. Это навряд ли такое бывает. Доброе собирается, собирается кропотливо. Это и молитва, это и мои посты, это и мое покаяние, когда я делаю какие-то ошибки, я могу вовремя сознаться. Вот это доброе собирается. И чем больше его соберется, для меня, братья, так стало понятно, молодежь это понимает и к нам тянется. И чем больше это доброе, ну, собирается в нас, и нам самим еще больше хочется жизнь свою отдавать, и за молодежь, там, и за служение. Нас тянет, тут как о Христе, он говорит, я пастырь добрый полагает свою жизнь за овец. Я думаю, мы в себе, ну, как вот замечаем, ну, не всегда замечаем такие, ну, чувства вот такие жертвенные, где-то у нас и раздражение, где-то, как кто-то бывает, не хочется идти в группу молодежи, там, или что-то так, ну, какие-то есть натянутости. Пастырь добрый, это он собирает в себе. Братья, нам надо учиться это собирать, от недоброго избавляться. Я думаю, ну, очень хорошо, вот как, например, вот отец, да, отец к детям. Вот, ну, я беру уже как о верующем, да, вот от верующий отец, он переживает о детях, вот он замечает там свои ошибки, наказывает детей, но дети, когда вот если отец все-таки правильно к ним, справедливо относится, по-доброму относится, вот дети видят их переживания, они к отцу тянутся тоже. Вот даже вчера такой случай у меня произошел, я так не ожидал, у меня есть один сын, Илюша его зовут, ему 6 лет, ну, так он получает тоже, добро получает, и ну, такой очень резвый такой мальчик, вот он, но я все-таки стараюсь с ним очень так, ну, как бы справедливо с ним, вот. Так и объясняю. Вчера еду сюда, а там надо на маршрутку сесть, и ну, довольно далеко от дома молитвы, довольно далеко. Я там ушел, ну, перешел там через дорогу такую большую, там трасса такая Малиновского, там машины летают. Я перешел, стою, маршрутку жду, ну, одна маршрутка проехала, не сел на нее, вторая проехала, опять не сел. Слышу, кто-то сзади плачет. Я оборачиваюсь, стоит в домашних тапочках, говорит, возьми меня с собой. Я говорю, как ты сюда пришел? Там такая дорога, такие машины, я аж так обомлел. Возьми меня с собой, я с тобой поеду. Я, ну, не стал его ругать, потом моей жене позвонил, говорит, ты его не ругай, он сам и перепугался, наверное. Но я вот думаю, это интересно, вот пришел, вот что-то, ну, понятно, там еще маленький. Но у меня, знаете, братья, другой был, помню, случай. Был там в одном, как-то солдата одного провожали. Ну, как-то между нами такие, ну, отношения хорошие. Ну, и потом провожаю его домой. А у него там и дома такая сложная обстановка, там родители неверующие. И так он уже в автобус садится, и вдруг на плечо упал и плачет. Я как-то его так, ну, сначала отстранить, знаете, а потом, ну, думаю, не, пусть, думаю, ну, как-то трудно, видно, ему стало, как-то ему расстаться сложно. И я вот, знаете, думаю, хорошо, когда молодежь, она видит в нас, что мы добрые, что мы полезные, что мы о них переживаем. Потянутся, братья, потянутся. Может быть, понятно, не у всех там сразу, но вот Христос дал вот это направление. Тот, кто вот собирает в себе доброе, молодежь это почувствует. Молодежь, она будет искать этого общения. Она захочет поговорить, потому что по-другому не может быть. И когда человек вот, ну, именно так в этом сам, об этом сам переживает, о своем сокровище сердца, когда не переживает, конечно, здесь ну, и не будет и того и авторитета, и такого состояния. Мне бы хотелось, братья, чтобы мы помолились сейчас Господу. Я, конечно, я так, ну, не все, это не все принципы, но вот я думаю, вот это как бы несколько, вот сам возрождение пережил и сохранить это. Молодежь увлечь на этот путь, не другим каким-то авторитетом привлекать, а вот с Господом. Это трудная работа, может, рассчитанная на долгое время. Это когда голос наш звучит, мы сами понимаем голос Божий, и этот голос передаем молодежи, чтобы они не путались в этих понятиях. Вот, и когда сами мы вот это доброе сокровище сохраняем в себе, я думаю, будет успех, будет что-то происходить и в наших кружках, на молодежи, в наших группах, в нашем области, во всем братстве. И пусть Господь благословит нас, и мы прославим Его сейчас. Аминь. Друг друга любите, как он, съединение. заключить и вручить все дни жизни будет.